Ханна тем временем может навестить родственников в Лувисе, а сам он отвезет газовые баллоны на маяки. Аксель решил, что он это здорово придумал. Как раз утром звонили из береговой охраны и сказали, что маяк на Вестербоде не горит. Аксель пошел залить в мотор бензин, наполнить баллоны, а Ханна стала готовить им еду в дорогу. Элис сильно разволновался. Он то и дело стучал по барометру, боялся шторма, без конца спрашивал про острова, где стоят маяки. На самом ли деле это настоящие острова? Ну, совсем маленькие. «Маленькие, как мышиное дерьмо», — сказал Том. «Ну и что дальше?» «Для чего ты спрашиваешь?» Элис ответил, что однажды читал про остров Блаженства, и что этот остров был очень маленький. «Ну, хватит болтать», — оборвал его Том. «Пошли, папа ждет». «Прыгай в лодку», — крикнул Аксель. «Сейчас мы устроим хорошую прогулку, и чтобы никаких ссор». Дети забрались в лодку. Ханна стояла на причале и махала им вслед. День был солнечный, безветренный. Высокие кучевые облака отражались в гладкой поверхности воды. Горизонта не было видно вовсе. Элис держался за поручни и искал глазами острова. Время от времени он поворачивал голову и улыбался. Похоже было, что на этот раз он против обыкновения доволен. «Я вижу, ты сделал передышку, придурок», — подумал Том. «Позабыл, что мир скоро погибнет. Теперь тебе дело только до себя самого». Волна обиды захлестнула его, и он решил не замечать Элиса всю дорогу, туда и обратно. Первый маяк стоял на отлогой Шьере, в центре которой развивался потрепанный ветрами вихор мелколесья. Когда они причалили к берегу, чайки взлетели и стали с криком кружить над островом. Аксель вынес на берег запасные газовые баллоны и потащил их по камням к маяку. Сначала Элис замер, молча тараща глаза, потом помчался вверх, к лесочку, а после снова вниз. Самки Гаг шумом и гамом взмыли ввысь со своих гнезд. Но он вряд ли замечал это, а лишь носился с громкими криками «туда, сюда», а под конец бросился навзничь на кустике Вероники. «Говорил я тебе, что он чокнутый», — сказал презрительно Освальд. «И этому чудику ты позволяешь бегать за собой с утра до вечера. Хорошего же ты приятеля завел себе». Том медленно подошел к Элису, который лежал и с до неприличия счастливым видом глядел на небо. «Я никогда еще не бывал на настоящем острове, где сразу видно, что это остров. А этот островок такой маленький, что мог бы быть моим собственным. Хватит молоть чепуху. Между прочим, Гаги тоже хозяева этого острова», — сказал Том и ушел. Когда Аксель собрался отправиться к следующему маяку, Элис не захотел плыть с ними. «Я остаюсь здесь», — заявил он. «Мне нравится этот остров. Но ведь мы сможем вернуться только через несколько часов. Нам надо ехать к маякам на дальних островах, а там еще красивее, высокие горы и все такое. Тебе бы там понравилось». «Ну и пусть. Отправляйтесь. Я останусь здесь». Уговорить мальчика Аксель не смог. Под конец он отвел Тома в сторону и сказал: «Хорошо бы ты побыл с ним, пока я не вернусь за вами. Он может свалиться в воду и утонуть, или еще какой номер вытянуть, а отвечать придется нам». «Я хочу к другому маяку», — закричала маленькая Мия. «Хочу к другому маяку». «Но папа», — испугался Том, — «я не могу сидеть с ним так долго на этой несчастной каменюге». «Нет, можешь», — ответил папа и оттолкнул моторку. «Что поделаешь? Не все по охоте. Иной раз приходится и потерпеть». «Набери ему побольше дохлых птиц!» — крикнул Освальд с лодки. «Нянька!» Лишь возле следующего маяка Аксель хватился, что не оставил мальчикам еду. «Вот Ханна бы точно не забыла!» «Да ладно! Невелика беда! Бывает и хуже!» Однако часом позднее случилась и в самом деле беда.